кровати и без стука войдет, спрячет под подушку бесполезный день, как всегда звездочет. Портреты любимых созвездий грустя в полусонной тиши, чтоб ночью воскреснув как прежде, запеть на просторах души. Поцелуй ночь между звезд, обними ее за луну, и поднимется полный рост все, что раньше тянуло ко дну. На нетающий млечный путь опусти нежную ладонь, и вчерашнюю боль и грусть растворит неземной огонь. Не опускают глаз миллионы планет, ночью ты гостишь на каждой тысячи раз, лишь на одной тебя нет. К утру, возвращаясь на землю, ты снова торопишь закат, мечтая со звездного неба однажды не вернуться назад. Поцелуй ночь между звезд, обними ее за луну, и поднимется полный рост все, что раньше тянуло ко дну. На нетающий млечный путь опусти нежную ладонь, и вчерашнюю боль и грусть растворит неземной огонь. Ночь между звезд, обними ее за луну, и поднимется полный рост все, что раньше тянуло ко дну. На нетающий млечный путь опусти нежную ладонь, и вчерашнюю